совсем благостный, как бы свершилась недостижимая мечта о всеобщем национальном примирении. Наконец! Вообще, если бы еще не надо было сколько-нибудь трудиться, и не было бы вечной нужды переделить чужую собственность, можно было уверенно сказать, жизнь удалась, все получилось, как когда-то мечталось. Веселый пьяный сон, мираж, театральное шумное представление. Невидимые люди за кулисами напряглись вовсю, чтобы спектакль под названием «Новый счастливый 1996 год» выглядел правдоподобно, и зрители поверили в миф о том, что они тоже действующие в чем-то лица исполнители бог весть чего. Президент Ельцин готовился со своими 2% популярности стать снова вождем народа. Сашка Серебровский со своей алхимической командой семибанкирщины переправлял деньги в чистое золото национальной любви и признательности президенту, добавляя в расплав гражданской активности лигатуру страха перед коммунизмом. Петр Николаевич Келарев прикидывал шансы пересесть в кресло министра. Ситуация выглядела обнадеживающе, особенно если не оплошает Джангиров. А Джангиров знал, что если он не оплошает, и операция пройдет нормально, то через полгода он, кормилец партии, станет, скорее всего, вице-премьером в новом правительстве. И первое, что он сделает, соединит в одно ведомство государственную безопасность и МВД, и сразу же выгонит Келарева. Надо только, чтобы Хэнк справился со своей задачей. Хэнк трудился, как предки нигера и зэка на сахарных плантациях Антигуа от зари до зари. Груз из Гамбурга получили, сертифицировали, растаможили и развезли по городам, которые О'Рердан называл «кусты нашей активности». Айзек оказался, как все революционеры, очень шустрым и бешено жадным, но полагающиеся Хэнку деньги привозил исправно в жестких алюминиевых чемоданах. На бастион Хэнк переводил по Риохарду крохи. Основные средства учитывал и накапливал Лоренцо. Эти деньги Хэнк решил оставить за собой на будущую большую войну. Это его деньги. И он будет заказывать на них ту музыку, что нравится ему, а не маргинальным болтунам в золотых роликсах. А пока он ежедневно ездил с Магдой, хронометрируя время прилета самолетов в аэропорт Кеннеди и максимальный трафик на мосту Джорджа Вашингтона. Он знал, что убить одномоментно несколько тысяч человек, дело непростое, и готовился к гекакбомбе очень серьезно, всех убить и уйти живым. Монька был счастлив и озабочен. Он полетел к сыну на рождественские каникулы, гулял с ним по Лондону, обедал в лучших ресторанах, входя в Хэрродс, и предлагал ему: «Все, что нравится, бери». Хотел купить ему маленький ягуар, но сын мягко отказался. Около студенческого дармотория нет охраняемой парковки, да и остальные студенты будут смотреть на него, как на сноба и выскочку, как-нибудь потом. Монька видел, что сыну скучно. А может быть, он стесняется отца? Тогда к чему все его усилия? Какая же цена его рискам? Стивен нашел в тайнике Бастоняна 6 бесценных полотен. попал под служебное расследование в связи с тем, что застрелил стукача коллегу. Дисциплинарная комиссия оправдала его, но заслуженная награда в шуме скандала пролетела мимо.